Глава 37. Алоэ цветет. В тот же самый день Хиллари делал кое-какие приготовления к отъезду. Возвращаясь домой, он проходил по Кенсингтонскому саду и неожиданно встретил Бьянку. Она стояла на берегу пруда. В этих Елисейских полях, где столько людей со своими тенями искали покоя и пили в зеленых садах медовый напиток мира, муж и жена производили впечатление элегантной пары, наслаждавшейся отдыхом. И действительно, немного в Лондоне нашлось бы людей, которые в их положении держали бы себя с таким тактом. Они шли рядом, и по тому уважению, с каким они относились друг к другу, казалось, что ничто не ворвалось в их 18-летнюю супружескую жизнь и никогда не возникал вопрос о девушке. Хиллари сказал: «Я был в городе и делал кое-какие приготовления к отъезду. Завтра я уезжаю в горы. Мне кажется, что тебе нет необходимости оставлять отца. Ты берешь ее с собой?» Она произнесла этот вопрос просто, не слишком равнодушно, но и без особого любопытства. Никто не мог бы сказать, какие чувства побудили ее предложить этот вопрос — великодушие или злоба. Хиллари счёл, что ею руководит великодушие. Эта комедия кончена. Около самого берега в воду был спущен маленький кораблик, выдолбленный из куска дерева. Вместо мачт в него были воткнуты три пера. Он вздрагивал и покачивался на воде. Два маленьких оборвыша, которым принадлежала эта суденышка, бросали в воду палки, чтобы заставить его плыть дальше. Бьянка смотрела на них, но ничего не видела. У нее на шее виднелась тоненькая золотая цепочка. Вдруг она спрятала ее за лиф платья, но сделала это так порывисто, что цепочка разорвалась. Они дошли до дома, не сказав больше ни слова друг другу. У двери кабинета сидела Миранда. Дрожь пробежала по телу собаки, когда хозяин ласково потрепал ее, и она опять свернулась клубочком. «Разве ты не хочешь идти со мной?» — обратился он к бульдогу. Миранда не шевельнулась. Хиллари понял причину ее отказа, когда вошел в кабинет. Позади бюста Сократа, у самого книжного шкафа, притаилась маленькая натурщица. Она стояла совсем тихо, словно боясь выдать себя звуком или движением. На ней было голубовато-зеленое платье и коричневая соломенная шляпка, украшенная двумя пурпурными розами на темной бархатной ленте. И девушка, словно какой-то призрак беззакония, стояла между суровым белым бюстом и темным шкафом. Она вся дрожала, точно заранее готовясь к тому, что ее выгонят. Хиллари отшатнулся. Потом, после некоторого колебания, двинулся вперед. «После того, что мы вам вчера говорили, вам бы не следовало приходить сюда», — произнес он. Маленькая натурщица торопливо отвечала: «Но я видела Гукса, мистер Делисон. Он узнал мой адрес. У него такой страшный вид. Я его боюсь. Я больше не могу там жить». Она немного выступила вперед. «Она говорит неправду», — подумал Хиллари. Маленькая натурщица взглянула на него. «Я его видела», — сказала она. «Теперь мне нельзя туда идти. Это было бы небезопасно. Как вы думаете?» Снова посмотрела она на него. Хиллари вдруг подумал: «Она направляет против меня мое же собственное оружие. Если бы она его видела, он бы ее не испугал. Поделом мне». И, сухо засмеявшись, он повернулся к двери. Вдруг раздался шорох. Маленькая натурщица выскочила из своей засады и очутилась между дверью и Хиллари. В эту минуту Хиллари снова почувствовал то волнение, которое испытывал, когда сидел около девушки в Кенсингтонском парке после похорон ребенка. За окном в саду ворковал голубь, неустанно твердя о своей любви. Но Хиллари ничего не слышал. Он сознавал только, что за его спиной стоит девушка, которая так его привлекала. «Чего же вы хотите?» — спросил он наконец. Маленькая натурщица отвечала ему вопросом. «Вы в самом деле уезжаете, мистер Делисон?» «Да, уезжаю». Она приподняла руки на уровень груди, словно хотела всплеснуть, но затем опустила. На них были надеты сильно поношенные шведские перчатки, и в эту мучительную минуту глаза Хиллари остановились на ее тонких руках. Вдруг она сказала деловым тоном: «Я хотела только спросить вас, нельзя ли мне ехать вместе с вами?» Наивность этого вопроса заставила бы улыбнуться и самого ангела. Хиллари совсем растерялся. Это было так дико, так восхитительно, словно ему внезапно предложили все то, о чем он мечтал. Он молча смотрел на нее. У нее пылали щеки и покраснела шея, ее голубые глаза посинели. Она заговорила быстро, как будто повторяла то, что заранее выучила наизусть. «Я не помешаю вам. Много вам не придется на меня тратить. Я буду делать все, что вы хотите. Я могу выучиться писать на машинке. Я буду жить не очень близко от вас, если вы хотите избежать сплетен. Я ведь привыкла к одиночеству. О, мистер Делисон, я все-все буду для вас делать. Я ни о чем плохом не думаю. Я не такая, как другие девушки. Я знаю, о чем говорю». «Знаете?» Маленькая натурщица подняла руки и закрыла ими лицо. «Если бы вы попробовали...» Чувственное возбуждение Хиллари почти совсем исчезло. Что-то сжало ему горло. «Вы слишком великодушны, дитя мое», — сказал он. Маленькая натурщица инстинктивно чувствовала, что почва уйдет у нее из-под ног, если в нем заговорит рассудок. Открыв лицо, бледная и задыхающаяся, она заговорила. «Ах, нет, я не великодушна. Я хочу, чтобы вы позволили мне ехать с вами. Я не хочу оставаться здесь. Я знаю, со мной непременно случится беда, если вы оставите меня здесь. О, я знаю, я знаю!» «Но что же будет, если я возьму вас с собой?» — сказал Хиллари. «Кем я буду для вас, а вы для меня? Вы это знаете хорошо. Между нами может быть только одна связь. Вы знаете, какая. Бесполезно говорить, дитя, что нас могут связывать другие интересы». Маленькая натурщица подошла ближе. «Я знаю, кто я», — сказала она, — «и я не хочу быть другой. Я буду делать все, что вы мне прикажете. Я никогда не буду жаловаться. Большего я и не стою». «Вы заслуживаете большего, чем могу вам дать я», — прошептал Хиллари. «А я заслуживаю большего, чем можете дать вы». Маленькая натурщица пыталась ответить ему, но не могла произнести ни слова. Она откинула назад голову, пытаясь заговорить, но это ей не удавалось. Она стояла перед ним, побелев как полотно. Ее веки сомкнулись, губы приоткрылись, она едва держалась на ногах. Он схватил ее за плечи, кровь бросилась ему в голову и задрожали губы, когда он ее коснулся. Вдруг она взглянула на него. И внезапно Хиллари пришло в голову, что полуобморочное ее состояние было притворным, что эта маленькая Далила делала отчаянную попытку увлечь его. При этой мысли его руки опустились. Почувствовав, что его руки разжались, она упала на колени и прижалась грудью к его ногам. Он не мог двинуться. Все сильнее прижималась она к нему. Она рыдала, ее глаза были закрыты, губы дрожали. Прильнув к его ногам, она отдавалась ему вся, всем телом. Но именно это и мучило его, и мешало ему схватить ее в свои объятия. С его стороны было бы животным поступком коснуться ее теперь. Это значило бы воспользоваться беззащитностью ребенка. Штиль рождает ветер. Тихие воды пруда порождают рябь, из ничего рождается я. Все происходит незаметно, и никто не ведает, каким образом. Минута самозабвения миновала, и она пришла в себя. Казалось, она говорила: «Я не хочу, чтобы вы уезжали, я не пущу вас». Хиллари оторвался от нее. Она упала ничком на пол. «Дитя мое, встаньте скорее, ради Бога, встаньте!» Она послушно встала и, перестав рыдать, вытерла лицо маленьким грязным носовым платком и сжала руки. «Я пойду на все, если вы меня не возьмете с собой». Ее грудь высоко вздымалась, волосы распустились, она смотрела прямо ему в лицо покрасневшими от слез глазами. Вдруг Хиллари отвернулся, взял с письменного стола книгу и раскрыл ее. Кровь опять прилила к его лицу. Его губы и руки дрожали, он пристально смотрел в одну точку. «Не теперь», — прошептал он. «Уходите. Я приду завтра». Словно собака, которая спрашивает своего хозяина, хочет ли он принять ее, взглянула на него маленькая натурщица. Приложив грязноватый носовой платок к глазам, она повернулась и вышла из комнаты. Хиллари продолжал стоять на месте. Он держал перед собой раскрытую книгу, но даже не сознавал, о чем читает. Вдруг послышался какой-то звук, точно кто-то громко дышал после быстрой ходьбы. В дверях стоял мистер Стоун. «Она была здесь? Я видел, как она уходила», — сказал он. Хиллари опустил книгу. Он совершенно не владел собой. «Не хотите ли присесть, сэр?» — обратился он к мистеру Стоуну. Мистер Стоун почти вплотную подошел к своему зятю. «Она находится в затруднительном положении?» «Да», — проговорил Хиллари. «Она для этого слишком молода. Сказали вы ей об этом?» Хиллари отрицательно покачал головой. «Этот человек ее оскорбил?» Хиллари опять покачал головой. «Что же с ней такое?» — спросил мистер Стоун. Хиллари не мог вынести этих настойчивых вопросов и пристального взгляда старика. Он отвернулся. «Я не могу ответить вам на ваши вопросы». «Почему?» «Это личное дело». Кровь билась в его висках. Губы дрожали. Он еще чувствовал прикосновение девушки к своим коленям. Хиллари почти возненавидел в эту минуту старика, который ставил ему такие вопросы. Вдруг он заметил, как изменилось выражение глаз мистера Стоуна, точно у человека, к которому возвращается сознание. Казалось, старик как-то оживился. Маленькая натурщица, войдя в его жизнь, позволила ему видеть, что происходило перед его глазами. Увидев этот взгляд, Хиллари прислонился к стене. Краска медленно разлилась по лицу мистера Стоуна. Он говорил особенно нерешительно. Внезапно вернувшись в мир реальности, он, казалось, не мог в нем ориентироваться. «Я больше вас не спрошу ни о чем. Я не могу вмешиваться в личные дела. Это было бы...» Его голос изменил ему. Он опустил глаза. Хиллари склонил перед ним голову. Он был тронут до глубины души, видя, как этот старик, давно отошедший от жизни, снова вошел в нее. «Я больше не буду расспрашивать о ваших недоразумениях. Мне очень жаль, что вы тоже несчастны». Медленно, не глядя на зятя, он вышел из комнаты. Хиллари продолжал стоять, прислонившись к стене.